pitan se moge li sam da se sprave taj bos. Nude vapros, naše gamre ti bil zatrudnen. S pogled pere v men, tak napolno smuten. Nude vapros, Ангел, сруд се коса, мой спасител бедя. Трудева прост, трудева прост.